и не был Юранд вашим врагом, покуда возлюбленная его жена не скончалась у вас на веревке. А сколько раз вы, как и ныне, сами учиняли набеги на Юранда, желая уничтожить его за то, что он вызывал ваших рыцарей на бой и побеждал их? Сколько раз подсылали к нему убийц, в лесу стреляли в него из самострелов? Это правда, он нападал на вас, но ведь он жаждал мести. А разве вы и рыцари, которые живут в ваших владениях, не нападали на мирных людей в Мазовии, не угоняли стад, не жгли селений, не убивали мужей, женщин, детей? А когда я жаловался магистру, он отвечал мне из Мальборка: «Обыкновенные стычки на границе. Оставьте меня. Не подобает вам жаловаться. Ибо даже меня вы схватили безоружного в мирное время на моей собственной земле. И если бы не страх перед гневом краковского короля, то, может, и я бы доселе стонал в вашем подземелье. Так отплатили вы мне, хотя я принадлежу к роду ваших благодетелей. Оставьте меня, ибо не вам взывать ко мне о справедливости». Крестоносцы при этих словах переглянулись с досадой. Им было стыдно и неприятно, что князь при господине де Фурси вспоминает о событии, случившемся под Златорыей. Желая положить конец этому разговору, Гуго фон Данфельд сказал: «С вами, вельможный князь, произошла ошибка, которую мы исправили не из страха перед краковским королем, но во имя справедливости. Что ж до пограничных стычек, то за них наш магистр не может нести ответственность, ибо сколько ни есть королевств на свете, везде смутьяны своевольничают на границе». «Ты вот сам говоришь об этом, а Юранда требуешь предать суду. Чего же вы хотите?» «Справедливости и возмездия». Князь сжал свои костистые кулаки и повторил: «Господи, дух терпения даруй мне». «Вельможный князь, вы и про то вспомните, — продолжал Данфельд, — что наши своевольники чинят обиды только мирянам, к тому же не принадлежащим германскому племени. Ваши же поднимают руку на немецкий орден и тем самым поносят спасителя. А каких мук и какой кары стоит тот, кто поносит крест Господень?» «Послушай, — сказал князь, — не воюй ты именем Бога, его ведь не обманешь». И, взяв крестоносца за плечи, он с такой силой потряс его, что тот смешался и заговорил уже более мягким голосом: «Коли правда, что наши гости первыми напали на Юранда и не отослали кнехтов, я не похвалю их за это. Но правда ли, что Юранд принял вызов?» Тут Данфельд неприметно подмигнул господину де Фурси, как бы давая понять, что тот должен отрицать это. Но де Фурси либо не мог, либо не пожелал это сделать и сказал: «Он хотел, чтобы мы отослали кнехтов и сразились с ним и двумя его товарищами. Вы в этом уверены?» «Клянусь честью, я и Дебергов согласились, а Майнегер не дал своего согласия». Но тут князь прервал де Фурси: «Комтур из Читна, вы лучше других знаете, что Юранд не отказывался от вызова». Затем, обратившись ко всем, он сказал: «Коли кто из вас хочет драться с Юрандом, конный или пеший, я даю ему свое позволение. Убьет он Юранда, либо в плен возьмет. Тогда мы господина Бергова выпустим на волю без выкупа. Большего от меня не ждите, ничего у вас не выйдет». После этих слов воцарилось немое молчание. Как неотважны были и Гуго фон Данфельд, и Зигфрид де Лёве, и брат Ротгер, и брат Готфрид, однако они слишком хорошо знали грозного хозяина Спыхова, чтобы отважиться драться с ним не на жизнь, а на смерть. Это мог сделать разве только чужеземец, прибывший из дальних стран, например, де Лорж или де Фурси. Но де Лорж не присутствовал при этой беседе, а господин де Фурси все еще был во власти страха. «Один только раз я его видел, — пробормотал он, — и больше не хочу». «Монахам возбраняется принимать участие в поединках», — сказал тогда Зигфрид де Лёве, — «разве только по особому позволению магистра и великого маршала». «Но мы не просим позволения драться, Нет, мы требуем, чтобы вы отпустили Дебергова